Отец медленно впадал в детство. Братья, окончив училище, искали себе поприще. Семья сестры все росла. Он был один, и только здесь, в дымном воздухе музыкальных сборищ, в ресторанных кабинетах, у себя в комнате, мог иногда не бояться, что произойдет, наконец, что-то непоправимое, что его погубит. Друзей было немного, они не были гениальны, как были гениальны его петербургские приятели, но он был в их кольце. Вырваться — эта мысль, как несбыточное желание, все чаще начинала его томить. Вырваться. Куда? Не все ли равно? Быть свободным, писать, оплакивать себя, молодость, грусть этой загадочной жестокой жизни, писать, радоваться какому-нибудь морю, какому-нибудь небу, любить мягкий свет лампы над уютным креслом. Где? Все равно этого никогда не будет. Будет лямка консерватории и русских ведомостей, черновик оперы, засыпанный пеплом папирос Николая Григорьевича, залитый его чаем. И вдруг концерт весной 1871 года, собственный Чайковского концерт, приблизил его к самостоятельной жизни. Тургенев опоздал к квартету, написанному нарочно для этого концерта, абонданты которого все говорили, что оно чудо и прелесть. Тургенев не очень этому верил. Он терпеть не мог новых русских композиторов, а с ними и живописцев. Египетский король Рампсимит 29-й так не забыт теперь, как они будут забыты через 15-20 лет, писал он Стасову. Нашел самородок, глинку, и радуйся, и гордись им. А всех этих Доргомышских, да Балакиревых, да Брюловых волна смоет и унесет вместе с песком и всяческой пылью. Но на концерт Чайковского он прибыл с опозданием для придания себе важности, потому что Рубинштейн уж очень уговаривал его. Говорил, что Чайковский исключение, что его нельзя смешивать с каким-нибудь Мусоргским, что он даже немножко похож на Шопена. И Тургенев поехал. В общем, он остался доволен. Публика, на три четверти заполнившая в тот вечер малый зал благородного собрания, была чистая, певица пела отлично. Николай Григорьевич сыграл две фортепианные пьесы, как всегда, божественно. Потом Тургенев отбыл. Когда на следующее утро после концерта Чайковский проснулся, он подумал о том, что Москва его знает. Впрочем, зал не был полон, и афиш было расклеено очень мало. Но Чайковский вслух повторил несколько раз: «Москва меня знает!» И это было ему приятно. Около 2000 рублей он получал как профессор консерватории. Рублей 500 мог заработать в музыкальном обществе, где за исполнение вещей с этого года начали платить. Несколько сот как рецензент. Концерт придал ему смелости. Словом, он мог поселиться отдельно. Николай Григорьевич сперва и слышать об этом не хотел. Но Чайковский нанял молодого слугу, нашел квартиру из 3 комнат на Спиридоновке, повесил над роялем портрет Антона Григорьевича и зажил. Он купил у старьевщика полдюжины венских стульев, спал, как полагается, на диване. Он был у себя, он мог никого не пускать и мог устраивать званые обеды из трактира. В сутки приносилась еда. Он мог, запершись, писать своего опричника. Он оказался чрезвычайно скуп. В опричника совал все, что попадалось под руку из прежних вещей. Части воеводы, куски забракованной оперы «Ундина», текст Островского мешал с текстом Ложечникова, получались неясности, музыкальные и сюжетные. Он словно делал опыт, лепил кое-как, чтобы посмотреть, что же из всего этого выйдет. После 2-летнего труда он с сомнением несколько раз перечел написанное. Тщательно перебелив, он отправил рукопись в Петербург новому человеку, Это был направник, капельмейстер Мариинского театра. К новым людям его совсем не влекло, но он уставал от прежних. Поселившись один, он попытался хоть как-нибудь оградиться от них новыми знакомыми. Сошелся с Кондратьевым, московским светским львом, баловнем женщин, богачом и любителем всего изящного. Завел старика шута из мещан, начиненного всяческими сплетнями и историями. Привязался к своему ученику, из ученика, ставшему другом, болезненному, музыкально одаренному Володе Шиловскому, и с ним всегда неожиданно и таинственно то исчезал к нему в имение, то катил ни с того ни с сего вдвоем за границу среди зимы, а однажды уехал в Киев, где между Лаврой и Шато де Флёр прошло несколько праздных дней. Эта привязанность к Володе началась несколько лет назад. Володе было тогда 14 лет, и в первый раз за границу их сопровождал Володин опекун. Чайковский давал мальчику уроки музыки. Учился он плохо, но в нем была оригинальная прелесть манер. Этот господинчик как будто создан для того, чтобы пленять и очаровывать всех и каждого, писал о нем Чайковский. Но и Володя как-то безудержно, капризно и сразу привязался к своему учителю. В летние месяцы, изменяя братьям, Чайковский несколько раз уезжал с ним и бывал счастлив подле него. Вспоминались блаженные дни в Швейцарии, где Володя ни на что не хотел смотреть и все требовал швейцарского сыру. Потом был жалкий август в русском степном захолустье, где мальчик заскучал и пытался сбежать в Москву. Чайковскому всюду бывало с ним хорошо. Иногда ему казалось, что Володя сделается когда-нибудь большим музыкантом. Но Володя ленился. Лежал на постели с ногами, обутыми в щегольские сапожки. Дразнил Чайковского мышами и вслух мечтал о том, что было бы, если бы он родился 2000 лет тому назад римским патрицием. А направник все не давал ответа насчет опричника. Направник был теперь полновластным хозяином Санкт-Петербургской оперы, и Чайковский после нескольких месяцев ожидания решил сам съездить к нему. Все это время он писал много и беспорядочно, но, главное, почти не думая, не соображая, что выйдет из написанного. Писал он каждый день, чаще всего вовсе не прикасаясь к фортепиано. Уставал, болел, но не сдавался. В Петербург он теперь вез вещь, которой был взволнован и горд. Это была вторая симфония с финалом «Из журавля». Песни, напетые ему как-то в Каменке буфетчиком Давыдовых. Метель мела в предрождественскую неделю, когда он приехал в Петербург. Никогда еще не возвращался он сюда с такими надеждами. Закутавшись в шубу, он сел в низкие извозчичьи санки, остановиться решил на этот раз не у отца, а в гостинице «Виктория». На завтра утром было назначено заседание оперного комитета, решавшего его судьбу. Направник встретил его любезно. У него со всеми русскими композиторами были счеты. Римский-Корсаков когда-то печатно не дохвалил его Нижегородцев. На Кюи он был давно за что-то обижен. С Балакиревым им вдвоем было тесно в музыкальном обществе. Чайковский скромностью своей его совершенно обезоружил, однако направник не забывал напоминать ему о том, что хоть опричник и принят, да-да, принят, только что принят, но когда пойдет и вообще как и с кем пойдет, совершенно неизвестно. Чайковский благодарил, робел, и в конце концов отправился вместе с направником на оркестровую репетицию «Псковитянки», которой тот дирижировал. Никогда еще Чайковскому не приходилось видеть такой работы. в оркестре, доведенном с этого года направником до 75 человек, дирижер слышал решительно каждый звук и, не останавливаясь ни на мгновение, сдержанно, почти как автомат, продолжая махать своей палочкой, бросал то влево, то вправо. Вторая валторна фа диез, фаготы, ре бемоль, басы, пьяно и вниз альтистом. У вас какая-то слышна грязь. Вместо «я» он говорил «е». Итак, опричник был принят. Но когда, с кем? Это немного беспокоило. Во всяком случае, отца он этой новостью обрадовал. Илья Петрович спросил о женитьбе. Расстроилось дело с желанной, может быть, есть в виду другая. Чайковский постарался собраться с мыслями, припомнить все то, что обыкновенно говорил в таких случаях. Получаю хоть и достаточно, но по безалаберности вечно в долгах. А если еще дети будут? Илья Петрович сокрушенно помолчал. Потом поговорили о болезнях. Чайковский пожаловался отцу на расстроенные нервы. Но у кого из нынешнего поколения не расстроены нервы, да еще из артистов? Илья Петрович согласился и с этим. Братьями он был недоволен, но счастлив, что видит их. Взрослые люди, Толяша красавчик, и уже тысяча женских историй. Разбивает сердца, да и сам попадается. И каждый раз навеки до гроба. Изнывает на службе в Министерстве юстиции, но, вероятно, сделает карьеру. А вот Мотька худ и желт, грызет его что-то. Хочет, кажется, быть писателем. Прямо несчастье. А кто знает, может, и есть в нем талант. Пока во всем подражает старшему брату, даже в мизантропии. Успел перезнакомиться со всеми петербургскими музыкантами. Художников знает. Но на вечер, устроенный Римским-Корсаковым в честь приезда Чайковского, Петр Ильич его с собой не берет. Он едет один, волнуясь, радуясь, держа под мышкой клавир второй симфонии. Сейчас он увидит их всех. Сейчас они услышат его. Его, конечно, встречает в передней сам хозяин. Корсенька недавно женился. Жена его, прелестная умница, музыкантша. 1 января премьера «Псковитянки». Словом, Корсенька счастлив, сияет. Он повзрослел. Он входит в славу. Чайковский идет в гостиную. Слишком их много сразу, этих любопытных глаз. Балакирев изменился немного, похудел, постарел. Ах да, Модест что-то говорил о том, что Балакирев не тот, что он стал очень религиозен и собирается отойти от музыки. Но об этом лучше его не спрашивать. Бородин, какой очаровательный, какой пленительный человек! Сколько невыраженной симпатии к нему у Чайковского, несмотря на кислую когда-то рецензию Бородина о нем. Но вот с этим примириться нельзя. Мусоргский, шут, паяц. Они вежливо жмут друг другу руки. Чайковский не знает и никогда не узнает, что Мусоргский называет его за глаза «садык пашой», за будто бы важность. Стасов рассказывает подробно, смачно о последней ночи Доргомышского. Чайковский в подробностях не знает этой смерти. В тот вечер в первый раз в музыкальном обществе под управлением Балакирева исполнялась симфония Бородина «Эс-дур». В первый раз Бородин перед большой публикой. Вы представляете, что с нами со всеми было? Да и вещь-то какая? Капитальная? Тузовая? А Дорго, бедный, не мог с нами присутствовать на концерте. Он лежал и ждал, волнуясь ужасно. Как все сойдет? Как публика примет? Ждал, что кто-нибудь из нас или все гуртом явится с концерта, рассказать ему, чтобы умереть спокойно. А мы побоялись его обеспокоить. Нет, вы подумайте. Мы до дома его дошли и повернули. Думали, он спит. А он-то ждал, он-то томился. Он-то всю ночь слушал, не будет ли звонка на парадном. А к утру он умер. Так ничего и не узнал. Разговор становится общим. И о направнике с его новшествами, и о Тургеневе, который недавно, будучи в Петербурге, просился к Балакиреву в гости экзаменовать петербургских музыкантов. Но мы, конечно, этого не допустили. После того, что он написал о всех нас в дыме, неизвестно еще, можно ли ему кланяться. Тут и расспросы, что Чайковский привез с собой, и поздравления по поводу принятия опричника. Садык-паша садится за фортепиано. Тут в конце, вы заметите, есть народное. В памяти мгновенно. Каменка, буфетчик, смешной мотив журавля. Тара-тара-та-та-та, тара-тара-та-та-та. Мусоргский, несмотря на угрожающий взгляд Корсакова, выходит слушать Чайковского в соседнюю комнату. Опять ночь, метель, извозчичьи саночки. Чайковский едет домой. Был взрыв восторга, объятия, пожимание рук. Провозглашение его за финал, за журавля, первым музыкантом России. После них пяти, конечно. Было горячее прощание. Стасов обещал прислать в Москву тему новой симфонической поэмы. Как они все молоды! Даже те, что на 10 лет старше него. Как они бесстрашно глядят в будущее. Какие вокруг них милые, умные, понимающие женщины. Дружба, любовь, вера в себя, бесстрашие. Ничего этого у него нет. Молодости не осталось вовсе. Одиночество навеки. Неизвестность, страх. Постоянный, леденящий страх за свое доброе имя. Холод жизни, который не с кем разделить. Одиночество. Он это знает твердо. Непоправимое одиночество. Суд людской. К тому времени, когда Чайковский из склонного к сочинительству преподавателя консерватории и случайного музыканта сделался композитором, вещи которого игрались в России и за границей, композитором изо дня в день, вернее, из ночи в ночь, пишущим музыку, издающим все, что выходит из-под пера, дающим концерты из своих произведений, ставящим оперы на императорских сценах, и тяготящимся всем, что относится к разряду обязанностей, мешающих творчеству, к этому времени неизбежный в ответ на его музыку зазвучал и суд людской, суд близких, подчас бесцеремонных тупиц, и суд далеких, чужих, лукавых, суд друзей и суд врагов. Он знал, что этот суд при всей его поверхностности, несправедливости и черствости будет его преследовать вечно, как преследует он всех, кто выносит свои творения на свет Божий, из того тесного и бедного чердака или уютного кабинета, где они создаются. Суд людской не был к нему снисходителен, и, странно сказать, этот суд был почти всегда коварен. Друг Ларош, в глаза пророчивший ему несколько лет бессмертия, в печати уничтожил его воеводу. Цезарь Кюи, много раз печатно отзывавшийся о нем насмешливо, а иногда и грубовато, при встрече в Петербурге непременно шептал ему какой-нибудь комплимент. «Это прекрасно! Это еще страстнее, чем мой дуэт в Ратклиффе!» Антон Григорьевич, Балакирев, в лицо иногда приходили восторг от каких-нибудь трех тактов. А потом, за спиной, выяснялось, что они ничего от него не ждут. Анонимная критика бывала иногда резка до неприличия. «Я не Антон Рубинштейн», — говорил тогда Чайковский. «Я не могу не огорчаться, когда меня ругают. Я еще не так велик». Был человек от которого зависел суд людской в Москве. Это был Николай Григорьевич. Славу Чайковского он держал в крепких и властных своих руках. Он не требовал от Чайковского таких переделок, которых несколько лет тому назад требовал Балакирев. Эту тему непременно в дес-дур, а в конце не пьяно, а непременно пианиссимо. Он уже не учил его, как в первый год их совместной жизни. Сейчас его указания касались только формы сочинений. Этого ни почем не сыграть. Такого в арфах и дать невозможно, это ты, брат, заврался. И вообще к середине 70-х годов Николай Григорьевич принимал почти все с большим сочувствием и играл Чайковского, и дирижировал его музыкой где только мог. Но бывали дни, когда он, встав с левой ноги и накричав на Агафона или Григория, консерваторского швейцара, чувствуя горечь во рту от вчерашнего шампанского, рассмотрев в зеркале новые морщины на несвежем усталом лице, злясь на крупный ночной проигрыш, вдруг обрушивался на кого попало, да еще непременно при свидетелях, так что выходило вдвойне обидно. «Да, я мнителен», — думал про себя Чайковский. «Да, я очень мнителен», но побороть себя не мог. И в тот день, когда при Губерте Николай Григорьевич распек его за невозможность, за карикатурность его фортепианного концерта, Чайковский снял с этого концерта свое посвящение Рубинштейну, и на долгое время даже Николая Григорьевича почувствовал врагом. Чайковский был мнителен. Про себя он знал, что труслив, подозрителен, но жизнь сделала его таким. Сплетни, шелестевшие о нем по городу, лай музыкальных рецензентов, подымавшийся после каждого его произведения, рецензентов, упрекавших его то в слишком слепом подражании классикам, то в недостаточном знакомстве с ними. Кривые усмешки после второго квартета, сокращения, сделанные направником в опричнике, щелчки, полученные за бурю, вещь, на которую навел его Стасов и которую он писал в неделе счастливого одиночества в имении Шиловского. Все это обостряло хандру, иногда доводило до отчаяния. А главное, в самом себе все было не так уж гладко. В опричнике он разочаровался еще на репетиции, а опера делала теперь полные сборы в Петербурге, не сходила с репертуара в Киеве, ставилась в Москве. Неужели он написал эту музыку без мастерства, без стиля и вдохновения? А публика слушает и хлопает, и вызывает автора, у которого одна мечта — бежать, бежать от этого успеха, насмешки его судьбы, от непонимания того, что он считает в себе лучшим, от врагов, от друзей, от Москвы, пуститься в поиски чего-то, чего он еще не может назвать. Ему хочется того, чего еще никогда не хотелось так сильно и чего никогда у него не было даже тени — прочной привязанности. Но нет, ему нельзя и думать об этом. Он бросился в Испанию. Ни Венеция, ни Рим его не успокоили. Они показались ему самыми мрачными на свете местами. В Неаполе он целыми днями лежал и плакал у себя в номере гостиницы. «Скорей домой, скорей назад. Там, может быть, еще что-нибудь можно поправить, написать новую оперу, заставить себя забыть о старой. Там все-таки, может быть, он просмотрел, есть люди, которые согласны разделять с ним его тоску. Брат Модест». Нет, при первой же встрече он почувствовал, что перед ним больной двойник, не больше. Двойник не друг. «Меня бесит в себе то, что ты не свободен ни от одного из моих недостатков. Это правда. Я бы желал найти в тебе отсутствие хотя бы одной черты моей индивидуальности. И никак не могу. Ты слишком похож на меня, и когда я злюсь на тебя, то в сущности злюсь на самого себя, ибо ты вечно играешь роль зеркала, в котором я вижу отражение всех своих слабостей». Но сдаваться он не хотел. Он хватался в те годы за все, что только могло спасти его от него самого. Его выносливость в работе помогала ему, музыка его охраняла, все остальное предавало. Новую оперу «Кузнец Вакула» он написал на конкурс, объявленный в Петербурге. И на этот раз он сам себя не обманул, он был собой доволен. Но люди после ссоры, уводимой от него Николаем Григорьевичем, отдалялись от него. И если он и не жалел о прежнем пустом и пьяном с ними братстве, то трудно было привыкнуть к полному одиночеству. Стало ясно, связывает с ними только служба, и от этого служба начала тяготить вдвойне. Все настойчивее возвращалась мечта об уходе из этого бесплодного шума, из этой назойливой пестроты. Мечта превращалась в навязчивую идею. Если нельзя того, чего хочется, если невозможно изменить, сломать вокруг себя эту раму несчастливо склеенной жизни, если так и не удастся преобразить жизнь, то стоит ли жить? Если в жизни никто его не полюбит, беззаветно, самозабвенно, безмысленно, если не выйдет он из пресного своего одиночества, то надо умереть. А дома все было то же. Алеша, молодой слуга, терпеливо по пять раз в ночь носивший ему чай, собака Бишка, сомнительная левретка, спавшая часами на его коленях и по несколько раз в год рожавшая непременно по шести щенят, раскрытая страница Геродота, биография Моцарта на круглом столе, покрытом вязаной скатертью, подарок тетушке, шут Бочечкаров с усыпительными рассказами о старине, иногда по воскресеньям приход консерваторских учеников, вялых, почтительных, среди которых в зиму 1875 года вдруг появился юноша больших способностей, серьезный, с несколько бабьим выражением круглого лица, Сережа Танеев. Он смотрел на Чайковского с восхищением, любил его музыку, любил его беседу, как с равным, без понебратства, без амикошонства. Танеев был для московского музыкального мира человеком новой складки. Композитор с превосходной фортепианной техникой, он, однако, не давал волю своим вдохновениям. Все свое время он посвящал решениям контрапунктических задач. Мечтал написать учебник правильного употребления педали, часами мог сидеть с карандашом в руке над немецкими контрапунктистами. Его скопческая фигура, внимательные глаза приносили с собой что-то уютное. Его голос иногда держал Чайковского на грани скуки. Но милый Сережа, милый друг Сережа, стал с тех пор какой-то необходимостью для умственных упражнений Петра Ильича. Как в обстановке его квартиры необходимостью было само фортепиано.